Мысль была тревожная, учитывая информацию, которую ей придется сообщить. Эмили видела, что со времени той встречи Раптавр заметно подучила чуть более человеческую манеру поведения, да и сама достаточно контактировала с ними со всеми, чтобы не испытывать больше инстинктивного страха, который все они, даже Сауриал, склонны были вызывать в большинстве людей. Девушка-ящер определенно была куда более человечна в плане языка тела и подхода в целом, чем любая из остальных, что теперь, когда она об этом задумалась, было несколько необычно, но даже так могла производить на изумление чуждое впечатление, что, в конце концов, было неудивительно. На миг женщина в очередной раз озадачилась. Теперь, когда они были практически уверены, что корни семьи происходили откуда-то гораздо дальше, чем дно Атлантики, ну вот где и как Сауриал столько усвоила из человеческой, в частности штатовской, культуры и разговорной речи. Это в самом деле было немного странно. Предположительно, остальных обучила она, что совпадало бы с рядом вещей, которые они все в то или иное время говорили, но где она впервые вышла на контакт с людьми, и когда, эта возможная связь с Лавкрафтом все продолжала всплывать, оставаясь одним из самых вызывающих тревогу вопросов, может быть, в силу возможных последствий. Прямо сейчас это не важно, но держу пари, это как-то затрагивает Деннего и Берта, смиренно подумала она, как всегда в последнее время, так или иначе. А теперь мы вынуждены признать, что девчонка, почти убившая его дочь и, быть может, готовящаяся совершить еще одну попытку, в бегах. Б. Это хуже толкача, вина-то, по сути дела наша. И, открыв рот с надеждой, что ничего ужасного не случится, заговорила. Благодарю вас обеих, что пришли. Однако, прежде чем мы перейдем к основному вопросу этой встречи, боюсь, во время операции случилось кое-что досадное. Кое-что, что потенциально напрямую воздействует на некоторых ваших друзей. Сауриал вскинула надбровную дугу, но ничего не сказала. Раптавр с заинтересованным видом впилась в нее взглядом. Эмили чуть заметно сглотнула и продолжила. Не знаю, насколько вы осведомлены относительно ситуации вокруг проблем Тейлора и Берт Уинслоу и того, к чему они привели. Сауриал протянула руку и сняла свои странные солнечные очки, как бы между делом кинув их за плечо и даже не посмотрев, как те просто исчезают. Глаза с вертикальными зрачками окатили Эмили спокойным взглядом. Мы в курсе, что София Хесс, Эмма Барнс и Мэдисон Клеменс, трое ровесниц Тейлор, изводили и мучили ее на протяжении почти 2 лет по причинам, известным только им. Мы также осведомлены, что эта кампания завершилась нападением, которое следует расценивать по меньшей мере как непредумышленное, если не умышленное убийство, и что школьное руководство было замешано, поскольку знала, что эти действия производятся и ничего не делала, чтобы их остановить, несмотря на неоднократное информирование со стороны Тейлор, добавила Раптавр тихим, но твердым голосом. В мертвой тишине конференц-зал от этих слов едва не вибрировал. И, заговорила Сауриал, не отрывая взгляда от Эмили, мы в курсе, что София Хесс также призрачный сталкер, страж из КПВСВ, и что она была под некой разновидностью домашнего ареста с той даты, когда Тейлор и Денни умудрились подловить ее с сообщницами с признанием своих действий на камеру, голос Динадивы был мягок и полон угрозы. «Мы все об этом знаем, директор, и знали с самого начала. У Тейлор нет секретов от нас, а у нас от нее. Она наш друг, как и Денни. Мы склонны очень любить своих друзей и защищать их изо всех сил». Эмили четко расслышала, как по меньшей мере 2 человека с усилием сглотнули. «Мы довольствовались тем, что не предпринимали никаких действий, поскольку вы разобрались с этим к удовлетворению Тейлор. Она не желает больше когда-либо иметь что-то общее с кем-то из них, насколько это вообще возможно, и, после обсуждения с нами и своим отцом, решила, что достичь этого лучше всего, забыв свой опыт с Уинслоу, беря по максимуму от новой школы и друзей и живя полной жизнью, крайне хищное внезапно создание, в котором совершенно определенно не было вообще ничего человеческого, уставилось на женщину, заставляя чувствовать себя мышью, которую рассматривает тигр. Мы с ней в этом согласны. Как сформулировал Джордж Херберт 2 примерно 360 лет назад, «Жить хорошо, вот лучшая месть», произнесла Раптавр после паузы в пару секунд тоном в точности как у сестры. Однако, существуют и иные доступные возможности при потребности. Последовала долгая, неуютная пауза, в течение которой обе рептилии женского пола смотрели на нее. Эмили пыталась сообразить, что же говорить дальше. Судя по услышанному, Эберты были чертовски ближе к семье, чем она осознавала, а директор полагала, что они весьма близки. Ей было интересно, как они узнали о парачеловеческом статусе Софии, если на то пошло, о ее заключении в здании СКП. Но опять-таки, мы до сих пор не знаем, кто в ответе за святого, о том вооружении, что тестировали на севере, и ряде других вещей, с дрожью осознала она. Они знают уйму всего, чего не должны бы, и вполне могут иметь связь с чем-то, о чем мы пока не в курсе. Собственно говоря, я почти уверена в этом. Господи, дело может очень быстро обернуться очень скверно. Судя по вашей нерешительности, полагаю, вы как-то умудрились упустить девушку, наконец произнесла Сауриал, и покосилась на Колина, который не шевелясь наблюдал с этаким осторожным интересом. Я в некотором удивлении, поскольку полагала, что у вас имеется способ ограничить ее силы и отслеживать ее, учитывая, какие люди были к этому привлечены. Эмили было ясно, что он сейчас заговорит, так что директор вскинула руку, коротко качнув головой, чтобы технарь сел обратно на место. Именно это и случилось. К сожалению, в силу ряда незапланированных событий, вызванных скачком мощности этим утром из-за ловушки выверта, возникла неустранимая и непредсказуемая ошибка, в результате которой эти меры стали неэффективны на некоторое время, за которое София бежала. В словах Раптавр не было вопроса. Питгат со вздохом кивнула. «За которой София бежала?» «Да, нас это злит в не меньшей мере, чем вас». Сауриал чуть склонила голову на бок, но никак иначе не отреагировала. «Мы сочли, что этика обязывает нас проинформировать вас об этом». На этом месте легенда вмешался, впервые заговорив. Никто более, по всей видимости, не смел вымолвить ни слова. «Мы ценим рабочие отношения между семьей, докерами и нами и не желаем рисковать ими, скрывая нечто настолько серьезное. Есть вероятность, что София Хесс сможет попытаться атаковать вас, Эбертов или ваши известные связи. Мы все считаем, что вам следовало сразу же об этом узнать». Сауриал посмотрела на сестру. После короткого тихого разговора на этом странном языке они обе повернулись обратно к остальным. «Спасибо, что дали нам знать. Нам интересно, что вы намерены делать в этой ситуации. Мы постараемся ее поймать». Эмили самую чуточку расслабилась, поскольку смерть на месте как будто больше не нависала, что, к сожалению, не так просто. Из-за сил ее очень сложно отследить или удержать. Она ушла за несколько часов до того, как мы обнаружили ее исчезновение, и могла уже покинуть город. В некотором смысле мы надеемся, что дело в этом, но никто, знакомый с ней, не будет этому рад. София Хесс мстительна. Это совпадает с тем, что нам известно о ней, отозвалась Сауриал, каким-то образом став выглядеть куда менее опасно, не предприняв к этому никаких очевидных шагов. Тейлор передала кучу сведений для принятия решения по ней и остальным двум. Эмма Барнс и Мэдисон Клименс, в общем-то, не имеют значения, по-настоящему опасна только София. Кажется почти неизбежным, что рано или поздно она соберется выкинуть какую-нибудь глупость. «Мы думаем точно так же», произнес Колин. «Я бы предпочел, чтобы она продолжала бежать, но сомневаюсь, что так и будет». Герой опустил взгляд на свой планшет, затем встретился с девушкой-ящером взглядом, после чего посмотрел на Раптавр. «Я должен извиниться. Сбой дала моя разработка, и мой недосмотр позволил этому случиться. Вы могли предсказать именно такую последовательность событий и их исход», осведомилась Раптавр. Последовала пауза, и технарь покачал головой. «Нет, я до сих пор не уверен, что именно случилось. На бумаге это было невозможно, но я явно где-то сделал ошибку. Если вы не могли этого предсказать, навряд ли мы можем вас винить», отреагировал Раптавр и чуть улыбнулась. «Мы не взваливаем все на вас, оружейник. Никто не идеален, ни мы, ни вы, ни даже легенда». С легкой улыбкой покосилась она на миг на лидера протектората, хотя он ближе большинства. «Вы тоже нам друг, и никто из нас не думает, что вы могли что-то из этого предотвратить без знаний, которыми не обладали. В конце концов, несчастные случаи бывают. Самое главное – разобраться с их итогом». Тут Эмили определенно испытала облегчение. Было заметно, что и все остальные тоже. По всей видимости, реакции того рода, которого она боялась, не будет. «Хвала Господу, что чокнутых ящерок настолько, сложно расстроить», – подумала она. «Будь я на их месте, я бы уже готова была стрелять по людям». «Мы можем предложить Эбертам программу защиты свидетелей», высказалась директор, подумав. Можете вы защитить всех, кого знают Тейлоридинни?» — поинтересовалась Раптавр, глядя на нее. «Мисс Хесс вполне может решить добраться до них через их друзей. Может, она пока и не в курсе взаимоотношений Тейлор с людьми из Аркадии, но сомневаюсь, будто упустила тот факт, что Эми Даллан ее близкая подруга, ее сестра близка к тому же, ну и, разумеется, остаются люди, с которыми Дин не поддерживает постоянную связь. Собственно говоря, если она считает его целью, вполне вероятно, что сперва придет за ним, отчасти, чтобы оставить Тейлор напоследок, отчасти в попытке ее запугать, что навряд ли сработает», — с легким самодовольством усмехнулась Сауриал. «Тейлор не так просто запугать, уж поверьте. А если София умудрится ранить Динни, девчонке повезет, если мы доберемся до нее первыми. Если это будут Тейлор или Эми, пожала она плечами под общими пристальными взглядами. У Тейлор накопилась масса подавленного гнева из-за того, как долго ее третировали. Она делает все возможное, чтобы оставить его позади, но если что-то случится, все может снова вырваться на поверхность. А Эми и правда очень сильно нравится Динни, почти так же, как Тейлор. Маловероятно, что она останется в стороне. И, конечно же, вы и ее тренировали». Эмили вдруг с тяжелым вздохом осознала истину. «Разумеется, она очень хорошо справляется. Не так, как Тейлор, но ее я тренировала значительно дольше. Мы хотим быть уверены, что наши друзья могут позаботиться о себе, раз уж не можем быть рядом все время. А Кэрол Даллан знает?» — поинтересовалась батарея. Девушка-ящер посмотрела на нее и пожала плечами. «Мы ей не говорили. Если Эми хочет, это ее дело, но я не вижу никаких причин, чтобы кто-то столь именитый и ценимый, как Панацея, лучший целитель мира, не может научиться защищать себя. А вы, Эм, нет, если вы так ставите вопрос», — признала блондинка. «Вот почему вы сделали для нее новый костюм, так, ага. Похоже, это было правильным поступком. Но мы отклонились от темы». Маленькая рептилия посмотрела на сестру и что-то произнесла. Раптавр, немного подумав, ответила. Наконец они повернулись к остальным. «Спасибо за предложение защиты, но не думаю, что Эбертам оно и правда пойдет на пользу. Мы достаточно эффективно можем защитить их. Однако, я бы предположила, что стоило бы согласовать с Аркадией размещение подходящей спецгруппы, просто на случай, если София решит прийти за Тейлор или ее друзьями в школе. Там достаточно народу, чтобы поддержка была полезна, поскольку мы не можем быть везде. И, может, стоит подумать также насчет организации такой же защиты для ряда лиц, известных как близкие друзья Тейлор. Мы можем предоставить список имен». Раптавр посмотрела сперва на Эмили, затем на Ханну. «Вам, вероятно, следует также поговорить с новой волной на этот счет, поскольку это касается по меньшей мере одной из них, а то и двух». «Знаю», — проворчала Эмили, — «и не в восторге от этого. С Кэрол Даллан может быть сложно иметь дело. С другой стороны, у нас с ними сейчас отношения лучше, чем когда-либо, так что при капельке везения она будет слушать достаточно долго, чтобы услышать, прежде чем вышвырнет меня. Уверена, ваш богатый внутренний мир прекрасно справится с этой дискуссией, директор». По лицу гигантской ящерицы мелькнула улыбка. Штурм хрюкнул от того, что жена пихнула его, сильно, под ребра прежде, чем тот успел что-либо сказать. Легенда явственно подавил смешок, заставив Эмили сердито зыркнуть на него. «Спасибо за вотум доверия, Раптавр», — произнесла она, не отрывая взгляда от человека по ту сторону стола, улыбавшегося самую чуточку слишком сильно, чтобы вызывать у нее положительные эмоции. «Всегда пожалуйста». Теперь в ответе Раптавр сквозила нотка юмора. «Намерены ли вы обеспечивать защиту Тейлор в школе?» — поинтересовалась Ханна. «С ваших слов похоже, что вы об этом думали. Может, и придется», — повернулась в ответ Сауриал к ней и слегка улыбнулась. Тейлор рассказывала, что замдиректора выражала заинтересованность в том, чтобы как-нибудь познакомиться со мной. Возможно, этот день настанет раньше, чем она ожидает. Я могу поговорить с советом попечителей Аркадии и убедиться, что они в курсе, что СКП не против. Эмили сделала несколько пометок, испытывая облегчение, что парочка настолько разумно восприняла эту прискорбную ситуацию. «Мы также можем устроить присутствие пары оперативников под прикрытием в школе со взводом поддержки по соседству, просто на всякий случай. Будем надеяться, что ничего не случится, и чертова девчонка всплывет где-нибудь на другом конце страны через год или два, но я серьезно в этом сомневаюсь. Не похоже, чтобы это соответствовало тому, что мы о ней знаем», — согласилась Раптавр. Колин, как и еще некоторые, кивнул. Никто не ожидал от Софии ничего, кроме плохо продуманных действий. Рано или поздно, бригады охраны Союза не так хорошо вооружены, как ваши люди, но очень хорошо тренированы и настороже, так что не думаю, что на этом участке потребуются люди из СКП, продолжила Сауриал размышлять вслух. Если София решит попробовать атаковать там, сомневаюсь, что выйдет по ее. Мы там установили несколько сюрпризов на толкача, которые наверняка испортят ей день, а также располагаем паралюдьми помимо семьи, которые будут против нее очень эффективны, и сомневаюсь, что она это осознает. Эмили покосилась на Ханну, потом на легенду. Мы могли бы, учитывая огромную помощь, предоставленную вами в ходе операции против Калверта, согласиться одолжить отделу охраны Союза распылители сдерживающие пены и гранаты, если считаете, что это поможет, легенда задумчиво кивнул, но ничего не возразил. Сауриал посмотрела с легким удивлением. Это наверняка было бы прекрасно принято, директор. Спасибо. Да, думаю, на это и Динни и Марк согласились бы. Ну и хорошо, я организую. Доставим их завтра с утра и обеспечим тренинг с ними, а также достаточно канистр с пеной и растворителя. Надеюсь, у вас не будет из-за этого неприятностей, уточнила Раптавр. Нет, учитывая ее личность, СКП виновата в том, что Хесс все еще в городе, не говоря уж о побеге. Да и это Брактон Бей, я в состоянии отписаться, откликнулась Эмили, а если генеральному директору это не нравится, она может сюда приехать и лично объяснить Раптавр, почему это взбрыкнувший страж охотится на тех, кого она, кажется, расценивает почти как членов семьи. Я бы на это посмотрела, добавила она в укромном уголке сознания. После спада напряжения, возникшего, когда двое членов семьи только вошли, остальные раскрепостились и выдали еще несколько предложений. 20 минут спустя они детально разбирали, как обеспечить максимально возможную безопасность нескольких человек, пока Хесс в бегах. Если она предпримет действия против Эбертов, пока вы рядом, что вы намереваетесь с ней сделать? Поинтересовался под конец Крейг. Все застыли и посмотрели на него. Затем головы повернулись к двум рептилиям. Сауриал пожала плечами. Принимая, что она не преуспеет, схватим, закуем, очень серьезно с ней поговорим и сдадим с рук. С какового момента от всей души надеемся никогда ее не видеть и не слышать о ней? Последовала пауза. А если она, каким-то образом, преуспеет? Медленно поинтересовался легенда. Не то чтобы я считал это вероятным, но спросить обязан. Если она умудрится серьезно ранить или даже убить кого-то под нашей защитой, взгляд Сауриал, обращенный на героя, был спокоен. Никто более не услышит и не увидит ее снова. В этот раз мертвая тишина повисла в комнате почти на 10 секунд. «Я предоставляю второй шанс», — под конец произнесла стройная девушка в чешуе мягким голосом. «А также удостоверяюсь, что третий предоставлять не придется». «Понимаю», — отозвался герой. «Не похоже было, что его это радовало, но в то же время, кажется, аргументов против подразумеваемой оппоненткой позиции не находилось». Наконец Сауриал улыбнулась. Настроение динодевушки перескочило обратно к обычной жизнерадостности. «Ну хватит об этом. У нас есть планы, мы все на одной волне. Все, что можно сделать, это продвигаться по нему и посмотреть, что выйдет. Давайте вернемся к причине, по которой мы здесь». Эмили пару раз сморгнула, все еще пораженная тем, как стремительно клятая ящерка может переходить от безумно пугающего до нелепо довольного жизнью состояния. Затем опустила взгляд на свои заметки. Перелистнув несколько страниц обратно, директор нашла нужное место. ХММ, да, хорошая идея. Сауриал пустила флешку по столу в сторону Колина. Это видео, которое мы получили, в котором вырезаны все скучные куски и кое-что, что мы сохраним при себе. Митида свела его для вас. Спасибо, Сауриал, отозвался технарь, поднимая носитель и подключая к маленькой консоли перед ним на столе. По нажатию нужных кнопок из потолка выскользнули скрытые экраны. Последовала короткая пауза, пока он заходил в ролик и запускал его. «Нам стоило купить попкорна», — весело высказался Итан. Жена посмотрела на него и покачала в отчаянии головой, однако обе ящерицы захихикали. «Я запомню на будущее», — усмехнулась Сауриал. «Семья, ТМ, Продакшнс, представляет фильм семьи, ТМ». В ролях Выверт Томас Калверт, демонический инопланетный мучитель 1 Сауриал, демонический инопланетный мучитель 2 Раптавр. Эмили воззрилась на экран и растерла лицо рукой, пока список исполнителей проходил по экрану под привязчивый ритм. Женщина отметила, что присутствовала там как крутой директор из КП. Ну не могут что ли эти ящерки хоть что-то делать нормально, хотя этот титул ей в некотором роде понравился. Штурм ржал до упаду, да и на лице большинства остальных виднелись улыбки. Легенда широко ухмылялся, а дракон хихикала. Вид у Ханны был почти такой же сбитый с толку, как у Колина, но в конце концов он просто еще что-то пометил и смотрел с интересом, а женщина со вздохом откинулась в кресле, всем видом излучая ауру «почему я?». Рари все время пофыркивал, весело качая головой. Когда же началось само действие, все сели ровно и смотрели очень внимательно, а также, чуть погодя, с немалой толикой смущения и тревоги. Это было поучительно и вызывало глубокое беспокойство на стольких уровнях, что Эмили не просто было бы описать словами. Внезапно она сильно порадовалась, что они не выключили свет перед просмотром. Пикгат не думала, что ей бы это пришлось по вкусу, но увиденное определенно объясняло, почему Калверт выл в камере всякий раз, как кончалось действие успокоительных. Когда же видеозапись кончилась, с короткой припиской о том, что во время съемок этого фильма пострадали очень немногие из наемников, вне зависимости от того, насколько этого заслуживали, да и мы потом привели их в порядок, так что это в любом случае не имеет значения, вылезший под конец, все некоторое время смотрели друг на друга в молчании, после чего повернулись к Сауриал и Раптавр. Вопросы, бодренько поинтересовалась первая. О, вопросов так много, пробормотал Итан, изумленно уставившись на них. Вот только хочу ли я знать ответы, Эмили в кои веки подумалась, что этот раздражающий мужик определенно прав, и все равно, они обязаны их задать, так что они это сделали. Думаю, все прошло хорошо, высказалась Тейлор, когда они покинули здание СКП. Как только они оказались вне поля зрения камер, она тут же развеяла второй аспект, оставив только Сауриал, поскольку они довели время, в течение которого полудемон могла контролировать два, до пределов чуть более 3 часов. Разум девушки не то чтобы болел, но отдых встретил с большим облегчением. Во всяком случае, они, мнится, были впечатлены, хмыкнул Варга, когда она под покровом телепортировалась на крышу Мидхолл Билдинг, после чего перегнулась через низкий бортик и огляделась. «Я в восхищении от того, как ты сумела почти всецело придерживаться истины, однако все равно заставить их поверить в ряд вещей, которые вовсе не столь достоверны. Это дар», — хихикнула девушка. «Мы же не хотим, чтобы они знали много о том, что мы можем, в конце концов. Но было достаточно просто дать им приемлемые ответы насчет некоторых самых стрёмных мест. Оставить им того пищащего Шокгота было чудесной идеей. Они уверены, что все случившееся с Калвертом всецело было дымом и зеркалами. Как оно, если быть честными, в общем и целом и было, но не в том смысле, в коем они думают», — фыркнул демон. «Весьма хорошая работа, мозг. Воистину весьма хорошая работа. Спорю, их рапорты по оценке угрозы после этого станут смешными до колик», — ухмыльнулась та. «Особенно после включения у Мехиби. После сей встречи они определенно решат, что ей принадлежит высокий рейтинг скрытника», — заметил ее напарник. «Однако они уже знали об этом по подводной эпопее», — отозвалась Тейлор. «Все, что мы сделали, это подтвердили его. И на самом деле ничего на этом не потеряли. Они вполне могут решить, что и у остальной семьи есть что-то вроде, но доказательств-то нет. Мы наверняка сможем поддерживать эту неопределенность в течение долгого времени, если будем осторожны. Что, помимо прочего, забавно, верно?» — пожал мысленно плечами Варга. «Я бы счел, что рано или поздно их осознание приблизится к правде, но лучше медленно подвести к такого рода сведениям, нежели вывалить все разом. Мыслю, вероятность впадения их в панику в последнем случае слишком высока, как мы и сочли в прошлом. Для начала, я все еще не могу поверить, насколько успешной вышла вся эта фигня с семьей», — заметила девушка, в изумлении качая головой. «А мы ведь даже не нарочно, люди очень странные. Сия уловка полезна», — добродушно согласился демон. «И, опять-таки, весьма забавно. Ныне же, что мы собираемся предпринять относительно твоей старой подруги Софии?» «Дура я», — вздохнула Тейлор. «Знаешь, как я была близка к тому, чтобы просто оставить все это. Знаю», — мысленно сжал ее в объятиях напарник. «Ты проявила в этом вопросе куда большую зрелость, нежели смогла бы большая часть людей твоего возраста, или большая часть людей вообще. Но есть и хорошая сторона, она может просто никогда не вернуться. Мы оба знаем, что этого не случится», – пробормотала она. «Боюсь, что возразить нечего». Некоторое время она постояла там в молчании. Варга оставил девушку наедине с ее мыслями. Наконец она с досадой снова вздохнула. Это был такой хороший день до того самого момента, когда она узнала о Хес. «Давай посмотрим, получится ли ее отследить», – произнесла она. «Держу пари, она нашла машину, но, может, нам и повезет». «Разумеется, стоит попробовать», – согласился демон. «Ежели мы схватим ее сразу, сие значительно упростило бы грядущую жизнь». Кивнув, полудемон посмотрела вниз и телепортировалась на землю. Вскоре она уже нарезала круги возле здания СКП, вынюхивая перемещение пропавшего стража, упорхнувшей из-под ареста. Проводив обоих членов семьи из здания, Ханна дотащилась обратно в конференц-зал, села и оглядела своих друзей и коллег. Кажется, с момента ее ухода никто не произнес ни слова, их по-прежнему занимало усвоение переданной Сауриалой Раптавр информации. Эмили читала формы рапорта, заполненные обеими. Наконец она отложила документы и подняла взгляд, обведя глазами стол. «Есть мысли, никогда не сяда семьи», — негромко произнес Эйтан. «Они стрёмные и чешуйчатые, и сходу ты вас, и с этим совершенно ничего не поделаешь». Ханна не могла не согласиться. По ее мнению, это выглядело точным резюме. «Пускай кратко и емко, это я в оценку угрозы вставить не могу», — вздохнула директор. «И неважно, сколько тут правды. Это была изумительно квалифицированно реализованная операция», — заявил Колин, по какой-то причине и близко не казавшийся настолько встревоженным, как были все остальные. «Использование их способности к сотворению материи даже более гибко, чем я ожидал в таких условиях. Это объясняет большую часть историй, рассказанных наемниками. Я нахожу техники дробной мерности восхитительными и вижу им ряд применений помимо вызывания психологических проблем у преступников». Технарь задумчиво посмотрел на планшет, на котором сделал уйму заметок, а все остальные уставились на него. «Хотя в этом отношении они очень эффективны». Эмили протерла глаза. Опустив руку, она одарила по всей видимости забывшего обо всем технаря, который уже что-то дописывал, тяжелым взглядом и повернулась к Ханне. «Стоит прерваться на кофе и перекус. Думаю, на повестке еще одна длинная встреча». Ханна кивнула. Все встали и направились к двери. В данный момент героиня была очень рада, что ей не нужно спать. После этой записи делать это было бы довольно затруднительно. Один, скорее всего, дело в том, что глава протектората один из немногих в этом зале, кто в курсе о криминальном прошлом штурма. Напомню, что до поимки батареи, залезший ради этого в долги к котлу, тот зарабатывал вызволением преступников из-под стражи при этом, что интересно, никого не убивал и даже ограничивал эксцессы со стороны своих клиентов, что в итоге позволило после поимки выторговать не только геройский статус, но и своего архиврага, и будущую жену, в кураторы-напарники. 2. Джордж Херберт, также Джордж Герберт, Англ, Георги Херберт. 3 апреля 1593, Монтгомери, Уэльс. 1 марта 1633, Бимертон, Уилтшир. Английский поэт-метафизик, автор духовной лирики, англиканский священник в англиканской церкви причислен к лику святых. День его памяти, 27 февраля, оказал большое влияние на Коллиджа, Хопкинса, Т.С. Элиота. На стихи Херберта писали музыку Генри Пёрселл, Ральф Ван Уильямс, Бенджамин Бриттин, Уильям Уолтон, Джудит Уир, Николай Карндорф и Д.Р. Приведенная фраза в английской культуре является таким же общеузнаваемым мимом, как и высказывание его же авторства насчет благих намерений ада у нас. Но, к сожалению, классического перевода ее на русский найти не удалось. Глава 212. Предосторожности и побег. Она села в машину примерно в миле от здания СКП, вздохнула Тейлор, принимая у Эми кружку с кофе. Полудемон вернулась в основную форму. Варга в обличии дракончика сидел у нее на плече, а друзья и отец расселись вокруг стола. Эми с Лизой тем временем уже вылезли из своих биоконструктов и к моменту появления подруги обсуждали новые места приложения ее и Эми талантов. Отец не очень хорошо воспринял новости о бегстве Софии. Он побледнел, пульс значительно участился, а руки сжались в кулаки. Зримо обуздывая нрав, он пугающе спокойно поинтересовался подробностями их встречи с директором Пикгат и остальными, после чего выслушал, не произнеся ни слова, пока она не закончила. Тейлор немного беспокоилась, настолько злым она не видела отца уже давно. Для начала, это было хуже, чем когда тот узнал про Софию. Однако Дин не как-то сумел успокоиться и уже практически вернулся в норму. Однако выражение его лица предполагало, что мужчина вполне готов лично разобраться с девушкой, если та будет достаточно тупа, чтобы объявиться где-то в ближайшее время. Варга прокомментировал это, назвав праведным гневом воина, обнаружившего, что его людей предали. Демон счел это впечатляющим и оправданным, что, к немалому ее удивлению, заставило отца рассмеяться и еще чуточку успокоиться. «Если точнее, мы думаем, что она, по всей видимости, украла машину», — продолжила Тейлор после глотка кофе. «Полагаю, она в курсе, как замкнуть провода. Она стояла позади одного из магазинчиков поменьше, наверное, на стоянке или что-то такое. Мы попытались ее проследить, но даже у чувств Варги есть свои ограничения, а она уже несколько часов как исчезла. Мы проследили за ней из окрестностей комплекса СКП по крышам немалого числа зданий», — вставил Варга. «Несколько раз она сбрасывала след, предположу, что в попытке затруднить как раз то, что мы вершили. Собственно говоря, общее покрытое расстояние составило несколько миль, так что усилий она приложила немало. Вообще, было на удивление сложно следовать за ней, поскольку похоже, что в своем теневом состоянии она не столь сильно, ежели вообще пахнет, а двигается так довольно быстро. Сие меня не особо удивляет, однако было досадно. Однако мы всегда сумеем отыскать ее след снова», — добавила Тейлор. «Она останавливалась в двух местах, мы думаем, чтобы что-то подобрать. Наверное, какое-то оставленное ранее оружие, может, деньги, в таком роде. В одном месте мы учуяли масло и пластик, свежие, что может означать другой арбалет. В другом пахло деньгами и электроникой. Наверное, телефон или что-то такое. Девица думает наперед», — заметил отец. «Как я и сказала, она хитрая». Тейлор провела рукой по волосам и уронила ее себе на колено. «Не самая умная особа, которую я знаю, но не дура и со своего рода врожденным инстинктом выживания. От своих сил, может, не знаю, потому что никогда ее не встречала до их получения. Не то чтобы меня это сильно расстраивало. Итак, она, вероятно, вооружена, наверное, имеет достаточно денег, чтобы прожить некоторое время, мобильно, может располагать контактами, которые можно использовать, чтобы укрыться или пополнить снаряжение, а мы понятия не имеем, где она или что делает». Лиза покачала головой. «Немногим лучше, чем с толкачом. Соображает она лучше, что и хорошо, и плохо», — покосилась на нее в ответ Тейлор. «Но она по меньшей мере такая же злобная, и сомневаюсь, что попадание под замок в здание СКП на пару месяцев смягчило ее жизненную позицию. Уверена, она и за это меня винит тоже». «Вероятно», — пробормотал отец. «То, что она попалась, только ее чертова вина, девчонка призналась прямо тебе в лицо, но этот тип людей никогда не воспринимает, что их действия имеют последствия. Это всегда вина кого-то другого». Тейлор кивнула. «Что меня тревожит, так это что она придет за кем-то из вас. Пап, если я в ее списке, то гарантирую, ты тоже. Наверное, прямо за мной». Мы оба приложили руку к тому, что ее вышибли из Уинслоу, и она это знает. А на то, чтобы выяснить, что ими моя лучшая подруга, много времени не уйдет. Мы были по всему Пхо после той истории с барыгой, и все знают, что ими и семья близки, и что семья Эйберты близки, и так далее. Без понятия, сколько из этого она уже знает, но выяснить много времени не займет. Ежели мы возжелаем приложить силы, то неважно, куда она направится, мы наверняка в конце концов отыщем ее, однако сие может потребовать времени», — произнес Варга. «Не уверен, разумно ли так использовать ресурсы и время. Ежели девица объявится вновь, что, основываясь на знакомстве с ней, Тейлор, более чем вероятно, мы сумеем изловить ее, а ежели нет, вероятно, лучшим исходом будет просто отпустить ее. Пока что она не сотворила ничего, что обеспечило бы серьезную реакцию с нашей стороны, помимо изначальных проблем, что завершились с моим появлением, а Тейлор уже решила оставить их покоиться в прошлом». Крошка-дракон посмотрел на свою носительницу. Та нежно улыбалась ему. «В некоторых отношениях я почти что испытываю благодарность к Софии. В иных же хотел бы провести некоторое время с ней наедине, дабы выразить собственное неудовольствие», — демон коротко ухмыльнулся, пожав плечами. «Однако я выше этого». Все уставились на него. Затем Тейлор фыркнула, Эми рассмеялась, а Лиза и отец Тейлор переглянулись. «Он порой ничем не лучше тебя», — улыбнулась блондинка. «Некоторые из моих шуток гораздо хуже этого», — с довольным видом отозвался мужчина. «Думаю, это семейное, и весьма рад видеть, что даже недавний член семьи не сдает позиции». Варга, похоже, остался доволен комментарием. Однако же, возвращаясь к проблеме Софии и оставляя на время в стороне мой лингвистический юмор, произнес демон, мыслится, что наиболее вероятные цели это ты, Динни, Тейлор со всей очевидностью и Эми. София может быть в сомнении относительно охоты на члена новой волны, да сверх того столь прославленного и ценимого, как панацея, однако полагаться на это мы не можем. Она определенно из тех, чьи взгляды на жизнь весьма отличаются от большинства, а ее способность просчитывать соотношение рисков и награды, вероятно, весьма сомнительна. Что насчет людей вроде Мэнди, Люси и прочих моих школьных друзей, уточнила, испытывая тревогу, Тейлор, не могу быть уверен, коротко качнул головой ее напарник, сомневаюсь, что кто-то из них в списке на отмщение, каковой всенепременно у нее имеется, однако они могут стать целью по ассоциации. Скорее всего ради сведения о тебе, ежели принять, что директор Питгот выделит людей как обещалось, следует надеяться, что риск для них невелик. Я бы ожидал, что София будет осторожна и сперва понаблюдает за целью, будучи довольно скоро замечена сопровождением. Этого наверняка будет довольно, чтобы заставить пересмотреть любой имеющийся план, поскольку они, самые большие, цели низкой ценности. Она может попробовать тут, задумчиво произнесла Лиза. По той же причине, чтобы найти информацию, Динни обычно либо тут, либо дома, так что это было бы логичное место для нападения на него, если она соберется. Проследовать за ним куда-нибудь еще потребовало бы куда больше труда и риска быть обнаруженной и схваченной, особенно поскольку вся СКП с протекторатом сейчас стоят на ушах, разыскивая ее. Ей придется это осознать. Некоторое время они обдумывали эту мысль. Придется с этим смириться, наконец произнесла Эми. Она может попробовать что-то учинить в школе, поскольку мы с Тейлор обе там большую часть дня, так что нас легко найти. С другой стороны, там слишком много свидетелей. Допуская, что она намерена игнорировать правила, дом хорошо подходит, чтобы прийти за мной, а поскольку от Тейлор она не в курсе, дом также подходящее место, чтобы прийти за ней и Динни. Это место было бы хорошим вариантом насчет Динни, может быть, Тейлор, все знают, что она тут бывает. Со всеми прочими возможными целями она может сделать попытку почти где угодно, когда угодно, добавила Лиза. Но моя сила также сообщает, что вы двое куда выше в списке ее планов, перед всеми прочими. Директору Питгот также следует оглядываться, но уверена, она уже отлично это знает. Эта женщина крайне компетентна и, подозреваю, что если София попытает счастье с ней, все закончится очень плохо и очень быстро. Держу пари, она уже обеспечила своим апартаментом Софии устойчивость и подобрала подходящее оружие, чтобы с ней разобраться. А если в первую очередь учесть саму цель создания СКП, у них наверняка имеются планы, как разобраться, если кто-то из своих ведет себя плохо, с задумчивым видом произнес отец Тейлор. «О, определенно», – кивнула Лиза. «Я даже читала некоторые, когда меня нанял Выверт. Я уже просмотрела большую часть их закрытой системы», — ухмыльнулась им умница. «Уверена, директор была бы очень раздосадована тем, что я знаю, но я-то уверена, что не стану ей сообщать», — остальные заулыбались. Блондинка задумчиво посмотрела, затем встала и направилась к компьютерам. Тейлор с остальными наблюдали, как она принялась печатать. «Что ты делаешь?» — с любопытством поинтересовалась Эми. «Проверку, чтобы узнать, как далеко проведет меня доступ семьи в системы СКП по упоминаниям о Софии», — отозвалась Лиза, цепляя ногой кресло и подтаскивая к себе, а затем уселась, не отрываясь от клавиатуры. «Ух ты! На удивление далеко! Так вот, бюллетень ЕПСЕЦПТ 1022-07-00-17-1694-06-03-2011, запрос на арест парачеловека-бродяги класса 4 для распространения по всем участкам СКП, правоохранительным организациям в США и Канаде и аффилированным группам паралюдей. Фигня насчет возраста, внешних данных, все такое, это явно ХЕС, хотя имени и не называется, ни гражданского, никакого. Субъект оценивается как вооруженный опасен. Подробности набора сил и предлагаемых контрмер СМ. Доклад по оценке угрозы ЕПММТХРПТ 1022-03-00-00-2786-11-17-2010, изменен, и дополнительную информацию, Лиза кликнула по новой ссылке и стремительно проглядела. Измененный стандартный доклад по оценке угрозы. Я читал оригинал, из этого убрали всю личную информацию, а также большую часть внутренних ссылок из КП на ее работу в стражах. Копу не нужно быть очень сообразительным, чтобы выяснить, куда те вели, заметила Эми, подходя и читая с экрана через ее плечо. Да, но так они политически прикрыты правилами и по крайней мере обеспечивают минимальное прикрытие ее семье, откликнулась Лиза, возвращаясь к бюллетеню. А что за класс 4? С любопытством осведомилась Тейлор. Лиза с легкой улыбкой покосилась назад на нее. Ты ведь не закончила с чтением той документации из СКП, которую мы получили вместе с айдишками, верно? Не до конца, да, пожала плечами Полудемон. Отвлеклась где-то после 2/3. В приложении в конце перечисляются разные классы угрозы. Их разъясняют в эпистолах на ПХО, но на самом деле это по большей части система из цифр. Чем выше номер, тем выше угроза, или значимость, или и то и другое. Лиза повернулась обратно к экрану. Класс 4 расценивается как буйно реагирующий на провокации, агрессивный, высока вероятность применения силы со смертельным исходом. 3 нижних, гарантия отсутствия смертей кроме как в исключительных обстоятельствах. Класс 4 первый, летальная реакция по которому утверждается автоматически при отсутствии других разумных вариантов. Директор Питгот не собирается рисковать и, похоже, шутить на эту тему нисколько не намерена. Это же не ордер на убийство, верно? Озабоченно уточнил отец Тейлор. Нет, уровень и близко не тот, заверила его Лиза, продолжая читать бюллетень. Эти-то редкость. Придется хладнокровно поубивать кучу народа или сделать еще что-то ужасное, чтобы обеспечить себе такой, как Краулер, например. Это скорее вроде того, что распространяет ФБР, когда предупреждает насчет кровожадного грабителя банков, или что-то в этом роде, про которого известно, что он располагает оружием и не слишком расстроится, применив его против гражданских, блондинка пожала плечами. Как по мне, выглядит довольно точным. На ПХО ходили слухи, что призрачный сталкер, прежде чем ушла в стражи, использовала охотничьи болты на некоторых из тех, кого преследовала, и по крайней мере одного чуть не убила, вставила Эми. Лиза повернула голову и посмотрела на целительницу. Поверь, никакой это не слух. Она подстрелила Брайана одной из этих штук, парой дюймов выше, и она убила бы его на месте. Он и так был довольно скверно ранен и с тех пор реально не ее фанат. Все уставились на девушку. Об этом ты никогда раньше не упоминала, заявила Тейлор. Лиза снова пожала плечами. Это не имело отношения к делу, да и история-то на самом деле не моя. Она охотилась за Брайаном, не за мной. И, насколько я выяснила, ее и его силы не так уж хорошо сочетаются, его ее кроет напрочь, а ей это не нравится. Полезные сведения, протянул Варга. И, возможно, стоят того, чтобы разобраться. Полагаю, директора Питгот они бы весьма заинтересовали, как по причине того, что это еще одно лыко в строку против девицы, так и потому, что он мог бы оказать помощь в ее задержании. Если надо, я спрошу, несколько неохотно отозвалась Лиза. Хотя не хочется поднимать тему, если можно обойтись так. Для начала, не нужно ему напоминать, как близко прошла смерть. И я не могу точно определить, где бы его сила потребовалась так, чтобы вы с Тейлор не справились лучше. Тем не менее, если она объявится тут, это хорошая защита на случай, если вы, ребята, окажетесь где-то еще. Блондинка чуть слышно вздохнула. Мне придется с ним об этом поговорить. И все же, позвольте мне этим заняться. Разумеется, Лиза, заверила ее Тейлор. Он в любом случае заслуживает знать, просто на случай, если она заявится сюда. Если она настолько его ненавидит, Брайан так и так окажется в ее списке, и ему следует знать насчет проблемы. Выйдя из системы СКП, Лиза развернула кресло и оглядела остальных. Похоже, что СКП уже делает, что обещали. Моя сила согласна, что они восприняли это очень серьезно и крепко мотивированы нас не расстраивать, так что не думаю, что прямо сейчас мы можем еще многое предпринять по этой части. Надо будет поглядывать в поисках чертовой девки, но по моим оценкам минимум несколько дней она еще не объявится. И конечно, она и сама вполне может пока не знать, что планирует делать, что заодно заставит потрудиться предсказателей из СКП. А ведь верно, интересно, сможет ли Дина дать нам представление о том, что будет, высказалась Эми. Как только София определится с планами, почти наверняка, кивнула Лиза, но если она просто будет справляться с проблемами по мере поступления, это будет предсказать куда сложнее. Уверена, директор уже организует вопрос к ней, если уже этого не сделала. Нам скажут, если что-то нароют, а поскольку мы пока официально не в курсе насчет шанс, мы не можем сами всерьез наводить справки, не вскрывая того, что ни нам, ни Дине не надо. Ладно, с этим я согласна, кивнула целительница. Некоторое время все молчали, погруженные в собственные мысли, пока Варга не посмотрел на Эми. Полагаю, хорошей мыслью было бы вам поразмыслить над некой защитой от призрачной сталкер для себя. И папы, решительно вставила Тейлор. Отец накрыл ее руки своими и слегка сжал, улыбнувшись дочери. Я уже прикинула по меньшей мере пару штук, которые должны справиться, негромко отозвалась Эми. Просто пытаюсь разобраться, есть ли что-то еще, что можно выполнить по-быстрому. Того, что может здорово помочь, у меня целый список, но большая часть пунктов довольно сложная, и я пока не вполне готова начать над ними работу. Но, тихо вздохнула целительница, нам придется подвинуть некоторые из наших планов. Что бы там с ней ни было, толкач все еще слоняется где-то и однозначно рано или поздно объявится, да и прочие потенциальные угрозы, я начинаю беспокоиться, что если буду слишком выжидать, придется корить себя за потерю времени. Проблема та же, что с симбиантами и лечением людей в целом, только более срочная. А с этим я могу что-то сделать. Например, полюбопытствовала Тейлор, которой не нравился запах усталой тоски, шедшей от подруги. Полудемон заметила, что Лиза также это уловила. Первое, что я собираюсь сделать, это заготовить вагон одноразовых сегодня вечером и завтра. Пару тысяч минимум. Я разработала способ ускорить их производство, который в этом поможет, решительно отозвалась Эми, и все мы будем их с собой носить. Я хочу, чтобы они были у каждого работника Союза, по меньшей мере 50 в каждой аптечке по всему участку, тоже в домах у всех нас и запас в медпункте. Это не только на случай появления Софии, это еще и общие меры против толкача или любого другого засранца, который начнет кипиш, или просто против несчастных случаев на производстве. У этого места очень хорошие показатели безопасности, но дела все равно могут пойти не так, окружающая среда-то опасная. Могу только приветствовать, Эми, медленно кивнул отец Тейлор. Никто не станет возражать, а СКП в любом случае знать не надо. Мы в курсе, что они работают и безопасны. Когда Линда пойдет на тестирование сил, и Анта заодно передаст СКП образцы на тестирование, добавила Эми с задумчивым лицом. Биоагент заставил их задуматься о семейной биоинженерии, теперь они должны лучше воспринять одноразовки, целительница посмотрела на Лизу, та также на секунду задумалась и кивнула, это должно сработать, произнесла она, и не стоит упоминать, что у докеров они уже имеются, особенно если не спросит, далее, я собираюсь улучшить себя, и тебя с Дин ничем-нибудь, что нейтрализует силу Софии, по крайней мере настолько же, насколько фазовое оружие, продолжила определяться с планами целительница. Ее силу разрушает электричество, верно? Да, так гласят моя сила и рапорт по угрозе, который я читала, подтвердила Лиза. К примеру, она не может проходить сквозь стены, внутри которых силовые кабели. Не знаю, какое требуется напряжение или ток, но чего-то на уровне центрального электроснабжения более чем достаточно. Переменный или постоянный ток, насколько могу сказать, неважно. Ладно, это значит, что моя придумка должна сработать как надо, мрачно улыбнулась Эми. А если она и правда попробует пройти в фазе через наши тела, то до чертиков удивится. И что же у тебя на уме, Эми? Поинтересовался отец Тейлор, выглядевший и близко не настолько обеспокоенным перспективой тинкертехнуться, как было бы с большинством людей. Лично Тейлор, вообще-то, немало забавляла та прозаичность, с которой он все воспринимал. Девушка переглянулась с драконическим демоном, тот, похоже, и сам наслаждался моментом. «Это вариация системы электроцитов 1, которую я разработала для Метиды», — отозвалась та. «Это, по сути, модифицированные мышечные клетки, оптимизированные для максимального электрического потенциала через них. Электрических рыб много, немало из них выращивают органическую батарею, способную выдавать от сотен до тысяч вольт при довольно значительной силе тока. Моя версия гораздо мощнее, в 8 или 9 раз по напряжению и току, и на куда большее время. Я собираюсь проложить слой из них по всей нашей мускулатуре в достаточном количестве, чтобы выдать, может, с киловольт на нескольких сотнях миллиампер. Они будут настроены генерировать постоянное электрическое поле, загнанное под подкожный жировой слой, которая рассеет фазирование ее силы, прежде чем та проникнет больше чем, наверное, четверть дюйма. Тейлор с отцом переглянулись. Мужчина слегка вскинул брови. Лиза кивнула, задумавшись. Так если она выстрелит в тебя фазированным болтом, он при ударе вернется к норме, прежде чем проникнуть глубоко, смысл такой. Но это по-прежнему арбалетный болт, заметил папа Тейлор, движущийся очень быстро. Одно то, что он больше не нематериален, не значит, что он не продолжит движение, просто не войдет настолько глубоко. Верно. Для этого-то и существуют другие модификации, кивнула Эми. Я думала насчет подкожной сетки из ЭВМ, которая остановит практически все, но тут масса проблем. Это не сработает хотя бы из-за набора или потери веса, она ведь не тянется. Конечно, Тейлор и Варга наверняка смогут разработать способ, который как-то досработает, но слишком много усилий для проблемы такого рода. Лучшим решением является что-то, что можно производить биологически. Твой органометаллический материал, произнесла Тейлор. Эми снова кивнула. Да, я хочу укрепить им кости и задействовать подкожно-модифицированную версию. И большую часть самых уязвимых органов тоже оберну. Я разработала проект некоторое время назад и использовала нечто очень похожее на Линде. Когда делала ее новое тело, целительница постучала пальцем по столу, прокручивая что-то в голове. Ее тоже придется проапгрейдить, это улучшенная версия. Кости у нее уже сделаны, как и обертка органов, но кожные покровы требуют модификаций, да и электроцитов у нее нет. Значит ли это, что мы также получим и способность генерировать электричество? Уточнила Лиза с довольно поблескивающим от этой мысли взглядом. Могу добавить, пожала плечами Эми. Задумывалось это в основном как защита от конкретной силы. Вывести наружу набор контактов в руках как у Метиды достаточно просто. Это означает, что придется еще поработать, чтобы повысить сопротивление тел более человеческого вида к электроразряду, но мне все равно надо довести его до некоторого уровня, так что да, если хотите бить людей током при рукопожатии, я могу. Лиза злобно ухмыльнулась. Она хочет, с сухой иронией заметил Варга. Да уж вижу, рассмеялась Эми. На слух довольно крупный апгрейд выходит, Эми, высказался отец Тейлор. И сколько это займет? Боюсь, всю ночь. Посмотрела на него брюнетка. Чтобы внести некоторые модификации, нам потребуется положить вас в один из биоконструктов на несколько часов. И Анту с Митидой я могу настроить на улучшение Лизы и меня в следующий раз. Как будем внутри, это одна из их основных функций, но над вами придется сперва поработать, в основном с системой нейронного усиления. И другие усилители, которые поставила уберу и элиту, тоже добавлю. Плюс вы бесплатно получите совместимость с биоконструктом. Мне следовало уже несколько недель как сделать большую часть всего этого. Теперь настала очередь Тейлор накрыть его руки своими и сжать. Теперь во взгляде мужчины светилась опаска. «Добро пожаловать в семью, папа», — хихикнула она. «М. Игорь, мой стол». Тейлор, коряво салютуя, вскочила на ноги. «Сейменх, ксикха», — прошипела она, хромая к свободному месту посреди комнаты. «Хаксикха влит». «Ох, боже святый», — вздохнул ее отец, опуская голову на руки. Варга катался крошечным драконьим тельцем по столу, надрывая живот со смеху. Айми мягко подняла теперь тревожно поглядывающего мужчину на ноги. «Доверьтесь мне, я профессионал», — спокойным голосом произнесла она, подводя его к столу. «Профессионал в чем?» — уточнил удрученно тот, качая головой. Варга только громче рассмеялся, присоединившись к по-дурацки ухмыляющейся Лизе. «Сделай вокруг стола несколько экранов и отойди», — скомандовала ими своей помощнице, кривлявшейся вокруг изготовленного ей стола, приволакивая ногу. «Его дочери не стоит этого видеть». «Ксикха слихком дбра», — Тейлор униженно кивнула, потянув за хохолок, и последовала инструкции. Вскоре она, демоны и самодовольно ухмыляющаяся блондинка сидели рядом за основным столом, потягивая кофе и с весельем прислушиваясь. «Хах, у тебя руки холодные. Тише, большой ребенок. Знаешь, технически, как потенциальному новому члену Союза тебе следует быть вежливее с человеком сверху». «Да, босс. А теперь перевернитесь, босс». «А боже, почему я?» Тейлор ухмыльнулась про себя, радуясь, что они делают все, что могут, чтобы защитить ценных для нее людей. Если и когда объявится, София пожалеет. В 104 милях к югу от Олбани, штат Нью-Йорк, угнав покамест еще 3 машины и поменяв номера сброшенными, София была обуреваема темными мыслями о возмездии. Всякий раз, как она поворачивала руль, девушка морщилась. Повязка поверх сильного ожога на левом запястье натягивалась при движении, как и покрытая волдырями грубая кожа под ней. Еще один пункт в счету оружейнику. Она собиралась сделать его смерть болезненной. Предупреждение, что происходит что-то странное, она получила секунд за 7 до того, как свет в ее апартаментах вырубился после низкого глухого удара, сотрясшего все здание. Опознав взрыв, и довольно мощный, героиня резко села, прикидывая, не напали ли на них и протирая сонные глаза. «Что за я вонь?» — с отвращением воскликнула она, прежде чем браслет внезапно начал бешено бибикать, а пара огоньков на нем яростно замигала. Прежде чем девушка смогла выдать хоть какую-то полезную реакцию, ее пронизал мощный удар, заставив каждый мускул в теле сократиться, да так, что чуть не раскрошила зубы в захлопнувшемся рту. Вопль агонии заглушила ее же языком, когда София в корчах упала на пол. Боль просто длилась и длилась и длилась. Когда она наконец прошла, это было явное облегчение. Очнувшись некое неопределенное время спустя, девушка разлеглась на полу. Несколько минут мысли путались, как если бы она приходила в себя от анестезии. Сев в конце концов ровно, девушка в изумлении посмотрела вокруг, затем вниз на странно онемевшую левую руку. Браслет в данный момент был зримо инертен, а попытка пройти в фазе сквозь него была чистым рефлексом, поскольку, думай Кейп ясно, то помнила бы, что подобные попытки приводят к боли. Однако в этот раз она потратила добрых 2 минуты, разглядывая лежащий на полу браслет, прежде чем наконец сообразила, что это значило. Она была свободна. Неуверенно поднявшись на ноги, то и дело подергивающаяся и имеющая трудности с прямохождением героиня направилась в ванную, где плеснула в лицо холодной водой. Посмотрев на отражение в зеркале, девушка шлепнула себя по лицу со всей силы, дважды, и снова. «Чтоб меня, это больно», наконец пробормотала она, теперь не такая сонная и соображая получше. К сожалению, ощущение было началом возвращения в собственное тело. Почти каждая наличная мышца жаловалась, а боль глубоко в костях по всему туловищу заставляла морщиться при каждом движении. Нижняя часть левой руки все еще онемела, а левое запястье реально не хотело работать. Кольцо обожженной кожи вокруг него выделялось на темной коже по обе стороны от ожога. София посмотрела на него, подняв руку к лицу, ощутив за жутким амбре запах горелой свинины, и скорчила гримасу. Ау! Подержав ее пару минут под холодной водой, чтобы промыть, девушка неуклюже полезла одной рукой за аптечкой первой помощи, имевшейся во всех апартаментах стражей, раскрыла ее и торопливо перевязала травму, неохотно поминая добрым словом обязательные тренировки по оказанию первой помощи. Когда же она умудрилась закрепить повязку, то стремительно пробежалась по комнате, пакуя все, что по ее мыслям могло оказаться полезным, в рюкзак, который повесила на здоровое плечо. Ушло всего лишь еще 10 минут на то, чтобы выбраться из здания СКП незамеченной. Тот факт, что энергии до сих пор не было от слова совсем, безмерно помог. Кейп могла просто пройти в фазе сквозь стены безо всяких тревог. Сперва девушка направилась в больничку, сцапав полевую аптечку и также сунув в рюкзак, затем в оружейную, где натырила короткостволы пенных гранат из закрытого шкафчика, просто просунув руку и ухватив их. Оглядевшись, София решила, что что-то потяжелее в данный момент потребует слишком много усилий, да и времени нет брать и выбирать. Парочка снаряженных магазинов также ушла в рюкзак, и она просочилась сквозь дверь. Еще 15 минут движения наугад по крышам и сквозь пустые здания, избитая с толку, но довольная, что целый район, по-видимому, опустел, девушка направилась к паре резервных тайников. Все это время она гадала, что это была за безбожная вонь, дышать ей было сложно, но ее это не остановило. Хорошо укрытые в недоступных иным образом местах, к которым ей давала доступ сила, заначки беглянка нашла нетронутыми с тех пор, как уложила их. Одна обеспечила 2,5 сотни долларов мелкими купюрами, конфискованных у гопников, с которыми она имела дело до присоединения к стражам, а вторая маленький пистолет, револьвер калибра 32,3. Также там было 4 неиспользованных одноразовых телефонов и зарядник. Во второй имелся ручной арбалет, близнец тех, с которыми она ходила обычно, вкупе с охотничьим вооружением куда как больше, все с дюжиной широколопастных болтов на экземпляр, и тактический жилет, который она увела из СКП 3 месяца назад. Немного аккуратно повозившись с грузом, девушка осталась с полным рюкзаком, оружием на жилете и большим арбалетом, повешенным поверх рюкзака. Было неудобно, но приемлемо. За несколько минут она вычислила машину достаточно старую, чтобы поддаться на простой угон, каковой быстренько и осуществила. А как только та завелась, направилась в сторону доков и шоссе, удаляясь от центральных районов города. И только в 30 милях от города София позволила себе расслабиться. Она наконец-то была чиста от жуткого запаха, который, если верить радио, был результатом какого-то косяка в местной лаборатории даунтауна. Ее, кажется, никто не преследовал, пока по крайней мере, а программа новостей, которую беглянка слушала, вообще не упоминала о ней, сосредоточившись на утечке в городе. Если повезет, к тому времени, как они разберутся со своим дерьмом и заметят, что она пропала, она будет уже в двух штатах отсюда. В последующие часы София занялась оптовым угоном машин, меняя транспорт где-то каждые 100 миль, пока признаков погони по-прежнему не было. Полчаса назад девушка остановилась поменять бинты на запястье, в этот раз вышла куда аккуратнее, и немного поесть, за едой она вломилась в закрытый мини-маркет в маленьком городке. Ее силы делали такого рода вещи до смешного простыми. Пока что беглянка не имела никакого представления, куда направиться, просто придерживаясь направления на юг от побережья, поскольку действовала по обстановке. Рано или поздно придется остановиться поспать, но она опрокинула 4 банки энергетика и могла продолжать движение еще часами. После же, София не знала, что именно уготовило будущее. Подлечиться, это требуется в первую очередь. Она все еще то и дело дергалась от постэффектов того го-браслета, который ее чуть не убил. Разжиться деньгами, это просто. Оружие, тоже просто. А затем, Кейп пожала плечами. Так или иначе она собиралась встретить свою добычу и осуществить месть. Только после этого она будет достойно приблизиться к самым впечатляющим хищникам, каких ей доводилось видеть и молить, чтобы те научили тому, что она должна, заслуживает, знать. Пробежавшись по станциям, беглянка нашла музыкальную программу и прислушалась с легкой мрачной улыбкой на губах. «Скоро, Тейлор, очень скоро мы увидим, насколько же ты хороша. Оставить меня в дураках?» — покачала головой девушка. «Не могу этого так оставить, Ска. Ты и твой папаша, и Питгот, и...» Перебирая всех людей, кто ее обидел, и как она им отплатит, София Хесс подпевала музыке под нос и ехала в ночь. Один электроциты, видоизмененные, уплощенные, мышечные, нервные или железистые клетки, между мембранами которых может генерироваться разность потенциалов, формируют ТН, электрические органы, СМ, ВИКИ, у ряда видов рыб, более 300, как пресноводных, так и морских. Структура и возможности различаются в зависимости от вида, но в целом по всем видам разность потенциалов, развиваемая на концах электрических органов, может достигать 1200 вольт, мощность разряда в импульсе от 1 до 6 кВт, а сила тока составлять от 0,1 до 50 ампер. 2. Подкожно-жировая клетчатка, гиподерма, рыхлая сеть волокон коллагена и эластина, заполненная жировой тканью. Толщина слоя гиподермы может колебаться от 2 мм на черепе до 10 см и более на бедрах и ягодицах, https://umitix.ru/articles подкожно-жировая клетчатка. Так что ими в порядке успокоения пациентов немного преувеличивает надежность. Четверть дюйма, 0,64 см, наберется все же не по всему телу, хотя жизненно важные органы будут прикрыты. 3 скорее всего, имеется в виду 6-зарядный Smith Hunt Wesson Centennial модель 332 Airlite калибра 32 HR Magnum. Во всяком случае переводчик не нашел ничего более подходящего, чтобы выпускалась позже первой половины 20-го. HTTPS Modern Firearms нет ру пистолеты и револьверы. Револьверы США, револьверы двойного действия из W Compact New Yotframe. Так-то их братья, полицейские коротыши, часто мелькающие в кино, обычно имеют калибр 38.